Глава 19. А я была рада, что Демид оказался настолько пьяным, что даже не смог подняться к нам в спальню. Так и заснул на диване в зале на первом этаже. И его последующему на утро похмелью была рада. Разбитое состояние почти полностью ограничило его активность. Он в числе других ребят в нашей компании решил остаться в гостиничном комплексе лечиться, как с ухмылкой это между собой называли мужчины. Лечение, конечно же, заключалось в коллективном походе в баню. Жаль только, что они не токсины там собрались выводить, а наоборот, заниматься очередными возлияниями. Не хотела и не могла больше здесь оставаться. Поцелуи Ромада до сих пор горели на моих губах и щеках. Я неосознанно то и дело прикасалась пальцами к своей коже, и мне казалось, что стоит мне вот так показаться на людях, на глаза проницательной Ники или душной Ольги, они сразу все поймут. Прикрылась отговоркой, что мне нужно домой к бабушке и дедушке. Вызвала такси и уехала. И хорошо, что Демид был с таким похмельем, что ему даже смотреть на меня было больно. Он сажал меня в машину, еле встав с кровати, и вскользь обмолвился, что послезавтра они снова уходят в море, недели на две. Говорил он это зло и с досадой, мол, совсем уже все очумели в главном штабе и чуть ли не годами заставляют в море торчать. Я не слушала его вечные возмущения службой, просто поймала себя на мысли, что велика вероятность, что его лечение сегодня в бане с мужиками не позволит ему приехать ко мне завтра. А это значит, что у меня есть как минимум 2 недели прийти в себя и все обдумать. Мои прогнозы исполнились. Я получила сообщение от Демы только к вечеру следующего дня, в котором он извинялся, что не придет, потому что уже физически не успевает. Я пожелала ему хорошего похода, а сама сидела до позднего вечера у окна и думала о том, где сейчас Роман, что он делает и о чем думает. Завтра он тоже уходит в море. И от этой мысли сердце защемило с тоской, хоть это и было наивно, потому что даже сейчас, когда и он, и я были на суше в одном городе, он был бесконечно от меня далеко. Пробегал день за днем. Я ушла с головой в учебу и чтение, мой единственный причал в бескрайнем сумасшествии, сжирающим меня денно и нощно. Я старалась уходить с головой в драмы героев на страницах книг, только чтобы не думать о нем. Но он был везде. Не зря ведь поэты говорят, что когда сердце горит влюбленностью, сам мир вокруг начинает играть другими красками. Влюбленность? Поймала себя на этом слове и осеклась. Неужели это и правда это чувство? Вот так? Нечаянно, негаданно, не впопад. Мы начали изучать американскую литературу конца XIX – начала XX веков, и я окунулась в мир творчества Джека Лондона. Жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. Я вдумывалась в эту глубокую цитату, снова и снова перечитывая «Белое безмолвие», и думала о нем, о его северных глазах, о его загадочном характере, скрытым за нордическим спокойствием. Незримо драма, описанная великим автором, рассказывающая нам о боли отношений человека и природы, о крепости дружбы и любви к жизни, заставляла меня снова и снова прокручивать в воспоминаниях его образ. Телефон приглушенно пискнул где-то между подушкой и стеной. Я подошла к кровати и посмотрела на горящий от пришедшего уведомления экран. Сердце громко ухнуло, так что его действительно было слышно, в ушах и в горле. «Привет. Не спишь?» — светилось на дисплее. Мне не нужно было спрашивать и уточнять. Я точно знала, что это он.